Выждав еще минуты три, он подкрался к двери и попытался выйти. Не тут-то было. Ключ, вставленный снаружи, не давал отпереть замок изнутри. Каторжник перепробовал все. Выталкивал преграду своим ключом. Совал в скважину ножницы, щипцы для снятия нагара. Его усилия оказались бесполезными. Он был заперт в доме, набитом жандармами, и не мог выбраться самостоятельно. Началось трудное ожидание. Ольга скоро заметит, что дело неладное, и попробует освободить жениха. Но насколько это возможно? Еще полчаса, и Морис свернется на свой пост. Тогда Петр влип. Граф вечером обнаружит его в собственном кабинете. Как же спастись? Через долгие 20 минут в коридоре послышались знакомые легкие шаги. Так ходит княгиня Шихонская. Лязгнул выдергиваемый из скважины ключ, и Ольга сказала с напускным раздражением. «Гаврила, придурок, это ты сунул его в дверь? Так что, ваше сиятельство, господин Морис приказал мне приглядывать за кабинетом, пока он, значит, того. Чего того? Ну, того. Горничную вашу новую испытывает». «Дурья башка, зачем же ты ключ в скважине оставил? Дверь ведь была заперта?» «Заперта, ваше сиятельство, я проверял». «Ну и хорошо. А если кто чужой пойдет, увидит ключ в замке, да и в кабинет заберется, чья будет в том вина? Ой, вот тебе и ой! На, возьми и больше так не делай. Верни господину Морису. Он тебе ключ вручил для проверки, а не чтобы бросать его где попало». «Так точно, ваше сиятельство, Ольга Владимировна. Я уж понял. Обмешурился, значит, моя вина. Вы бы того». «Чего опять того? Не рассказывать об этом Морису? Да, а то он меня от того. Сердит очень. Чуть что не так, сразу в рыло. Ладно, иди принеси мне с кухни морсу, а я тут за тебя покараулю. Спасибо, ваше сиятельство. Я мигом, одна нога здесь, другая там». Послышались удаляющиеся шаги, и Охлестышев быстро выбрался из-за подни. Едва он успел скрыться в будуаре, как снаружи раздался голос Мориса. Еще целый час каторжник проторчал у Ольги, дожидаясь возможности покинуть дом. Он понимал, что спасся чудом. Из-за глупого рвения одного дурака едва не погибла целая куча народа. И дело было бы провалено. Убить, мало этого, Гаврилу. Наконец, камердинера отвлекли и подготовили партизану безопасный отход. Ольга проверила и дала знак «Можно уходить». Благополучно выскользнув на улицу, Петр отправился на Козье болото. От волнения он не очень смотрел по сторонам. Неожиданно на углу Большого и Малого Казихинских переулков ему бросились в глаза кареты с зашторенными окнами под охраной жандарма. Укрытие резидента неподалеку. Не сбавляя шага, партизан свернул в сады и подкрался поближе. Так и есть. Во дворе нужного дома виднелась высокая шапка второго жандарма. Похоже, Егор Ипполитович попался. Что же делать? Вдруг из двери во двор вылетел, как пушечное ядро, крепкий мужик, возями сбил жандарма с ног и бросился в кусты. Он несся, не разбирая дороги, прямо на Охлестышева. Петр узнал мужика. Это был Васька, один из охранников Фигнера. Значит, Александр Самойлович тоже схвачен. Но раздумывать было некогда. За беглецом устремилась погоня. Москва отличается тем, что дома в ней стоят необыкновенно просторно. Там, где в Париже приткнут друг к другу три здания, кое-как поместится затрапезное жилище московского обывателя. В нем, кроме самого дома, будут баня, дровник, выгреб, летняя кухня, флигелек, конюшня, беседка, курятник и сарай для выезда. Где-нибудь заведут еще и прудик с карасями. Вокруг обязательно сад, густо заросший плодовыми деревьями. Страшный пожар истребил дома, сгорели и заборы между владениями. А вот сады уцелели. Большие и непроходимые, они стали укрытием для москвичей. Люди проделали в дебрях запутанные тайные тропы и добирались по ним из Тишинки в Рогожу, почти не показываясь на улицах. В дни погромов пустыри и сады спасли множество народа. Мародеры боялись соваться в эти лабиринты, их резали там без пощады. Первопрестольной даже появилась новая услуга. Предприимчивые люди заучивали паутину тропинок и за малую мзду водили желающих через город. На такой тропе как раз и стоял Охлестышев. Подпустив мужика поближе, он высунулся из-за дерева и сказал: «Васька, беги за мной». Растерявшийся парень застыл на секунду, но тут сзади грохнул выстрел, и пуля прошла над его головой. Это сразу придало беглецу решительности. Уже не разбираясь, кто его зовет, он кинулся следом за Охлестышевым в кусты. Партизаны пролетели большой пустырь, шмыгнули в хитрый, малозаметный проход, перебежали улицу и снова углубились в сады, и погоня их потеряла. Через 10 минут каторжник вместе с Васькой спустились в подвал на Бронных. Петр плеснул водки в чайный стакан и протянул гостю: «Выпей». Тот одним махом опростал его, только зубы звякнули об стекло. Поставил посуду, потупился и выдавил: «Грех-то какой!» «Рассказывай!» Егор Ипполитыч сидел в горнице и сочинял очередную реляцию для ставки. Обладая хорошей памятью, он всегда составлял донесение сначала в уме. Когда приходил курьер, штабс-капитану требовалось лишь записать текст у него на глазах, и можно было сразу отправлять человека. Таким образом, при резиденте не оставалось ни черновиков, ни других компрометирующих его бумаг. Все письма от начальства он немедленно сжигал. Эти привычки позволяли штабс-капитану переходить из квартиры в квартиру налегке, без долгих сборов. Да и для агентов безопаснее, если их имена нигде не зафиксированы. В заднюю дверь стукнули 4 раза, и в горницу вошел один из фигнеровских телохранителей. «От Александра Самойловича?» — спросил, подымая сельчанинов. Но мужик поглядел как-то странно, стянул с головы шапку и сказал: «Простите меня, заради бога, ваше благородие». Удивиться Ильчининов не успел. В комнату ворвались 4 жандарма. Дюжие ребята схватили офицера за руки и повалили на пол. «Заходите, господин полковник!» — крикнул Сеня Капрал. Явился сияющий Полистель. «Ну-ка, ну-ка, кто тут у нас? Ба! Знакомое лицо! Поручик Ельчининов из особенной канцелярии, если я не ошибаюсь. Или уже штабс-капитан? Вот встреча. А не вы ли тот офицер, что оставлен в городе для разведок? Мы давно вас разыскиваем». Егор Ипполитович повернулся к Ваське и сказал в сердцах: «Что же ты, Иуда, получил свои 30 серебряников?» По лицу мужика пробежала мучительная судорога. «Не будьте к нему строги», — благодушно одернул штабс-капитана француз. «Ваш человек не хотел приводить нас сюда. Мы действительно предлагали ему деньги, целый мешок ассигнаций, пусть фальшивых, но бедняга-то этого не знал, и он отказался. Тогда мы, как это у вас называется, подали ему ума через задние ворота». Васька и здесь молчал. «Россия же страна рабов, где всех постоянно секут, начиная с детства, и вы привыкаете к боли. Мы уже и не знали, что нам делать с этим упрямцем, но вспомнили, что он из Андроновки. Приехали туда, вывели его жену с дочкой и принялись вязать на воротах 2 петли. И сказали вашему Гейльясу, что его оставим жить, а их повесим. Сейчас же у него на глазах, если он не выдаст офицера. Право, не знаю, выполнил бы я свою угрозу, если бы этот смерть опять смолчал. Но, как видите, подействовало, мы здесь». Ельчининов снова повернулся к мужику. «В таком случае извини». «Конечно, я тебя прощаю». Тот молча закусил губу. Полистель указал на него капралу и произнес по-французски: «Вывести на двор и расстрелять». В ту же секунду штабс-капитан крикнул Ваське: «Беги!» и бросился на жандармов. Те не ждали нападения и растерялись. Началась свалка. В комнату ворвался Головтеевский кум с топором и успел прикончить капрала прежде, чем его самого зарубили. В суматохе Васька скрылся. Избитый и связанный штабс-капитан сидел на полу. Полистель руководил обыском. С улицы вернулись запыхавшиеся жандармы и доложили, что беглеца поймать не удалось. «А черт с ним!» — махнул рукой граф. «Он свое дело сделал, отдал резидента. Но где, черт подери, его бумаги?» «Бумаг нигде не было». «Надо выручать Егора Ипполитыча», — произнес Петр, выслушав Васькин рассказ. «Ваше благородие», — взмолился тот. «Пойдете выручать, возьмите меня с собой». «Какое я тебе благородие!» — в очередной раз осерчал Охлестышев. «Я беглый каторжник, а взять тебя все одно не получится». «Это почему?» «Жандармы твое лицо запомнили. Дождись темноты и уходи из города. Семейство с собой захвати». «Все равно», — упрямо сказал мужик. «Найдите мне такое применение, самое опасное, чтоб... Я господина штабс-капитана предал, а он в мое положение вошел. Полковник ихний, как я теперь соображаю, велел меня прикончить. По-французски. А я-то не понял, а их благородие понял. И драться за меня, за Иуду, бросился. Беги, говорит, а сам в свалку. За меня, который к нему жандармов привел. А я, назем, негодь, холщовая душа. Я этого так не оставлю. Семейство вот только спрячу и ворчусь. Без меня не выручайте, дайте долг вернуть». «Ладно, Васька», — ответил ему Отчаянов. «Без тебя не начнем. Уговорил. Мало нас. Поэтому и ты понадобишься. Не бойся. Чеши в Андроновку. Мы пока подумаем, как его благородие вызволять». «Неизвестно даже, куда его засадили», — подал голос Саша Батырь. «Вернись его в Кремль». «Полистель любит хвастать. Может, и проболтается нынче вечером», — заметил Охлестышев. «Черт, как не вовремя. У меня такие сведения на руках». «Кстати, о сведениях, ваше благородие», — вытянулся перед каторжником унтер-офицер. «Осмелюсь доложить. Срочно пишите донесение. Васька вернется, пошлем курьером». «Эти, ваше благородие, и вы ясно показали всем, что разведывательная часть теперь перешла в ведение Охлестышева». «Да я сейчас же запишу», — согласно кивнул Петр. «Надо узнать, кто такая баронесса фон Цастров. Где она собирается перейти за аванпосты? Когда? С каким прикрытием? Это очень важно». «Баронесски этой, может, и в Москве уж нет», — пробурчал Саша Бахтырь. «Ушла давно». «Если и ушла, то сыщут», — уверенно сказал Отчаянов. «Много ли баб сквозь посты проходит? Главное — вовремя сообщить». Ночью отчаянные попытались напасть на квартиру генерала Ларибосьера, командующего артиллерией Великой армии. Стоянка его была обнаружена случайно. Генеральский повар купил у Головтеева белужий балык и заплатил золотом. Степанида на этот раз довольствовалась грудинкой и от балыка отказалась. Сбыв товар, купец пошел за щедрым покупателем. Тот привел его в особняк в Малом Могильцевом переулке, хорошо охранявшийся. Головтеев покрутился вокруг, зашел на двор и встретил там знакомого обывателя. Оказалось, тот служит в интересном доме дворником. Он и сообщил, кто именно поселился в особняке. Головтеев знал дворника как регента храма священномученика Власия, трезвого, честного, богобоязненного. И купец ему открылся. Сказал: «Помоги нам попасть в дом, мы тому генералу кишки на голову намотаем». Мещанин сразу согласился. Ничего путного из их рейда не вышло. Генерал был осторожен. Кроме 10 человек охраны, в доме жили еще ординарцы, камердинеры и полдюжины артиллерийских офицеров. Орех был партизанам не по зубам. Как выразился Батырь, хотели 300, а взяли 300. Прогулявшись туда-обратно впустую, они уже в скотерном налетели на 3 французов. Это оказались тирольеры молодой гвардии, лейтенант и 2 рядовых. Зря ребята бродили по ночной Москве. Лейтенанту ударом кулака сбил Батырь, а солдат быстро закололи. Вардалак занес было над офицером тесак, но отчаянно перехватил его руку. «Одежу береги». И Батырь задушил лейтенанта. Когда партизаны потащили трупы в ближайший подвал, Петр споткнулся обо что-то в темноте. Оказалось, в подвале уже лежал убитый кем-то француз. Сколько их по всей Москве распихано! «Да разошелся русский человек», — вздохнул егерь. «Теперь держись». В итоге Охлестышеву в руки попал полный офицерский мундир. Утром выяснилось, куда поместили Ельчининова. Об этом рассказал, бахвались, граф Полистель. В Кремле 2 гауптвахты, Сенатская у Никольской башни и главное, что около Спасской. Но русские арестанты сидят в оружейной палате. Это здание, только что построенное и до конца еще не отделанное, предназначалось для музея. Экспонаты старой оружейной палаты уже несколько лет лежали в ящиках. Так их и увезли в Вологду с приближением французов. Теперь в палате содержали подозреваемых в поджогах. В отдельную комнату в дальнем конце поместили штабс-капитана. Еще полковник объяснил, как ему удалось выследить резидента. Он охотился на Фигнера, но тот звериным нюхом почуял опасность и ушел в леса. Остались его охранники, и в их числе Василий Зыков. Его встретил на улице и опознал некий Лакруа. Этот негодяй до войны служил в Москве квартальным поручиком. Обер-полицмейстер велел ему эвакуировать в Нижний Новгород важного пленного, шефа эскадрона Сен-Перна. Но Лакруа остался и вручил офицера французам. Теперь он находился при Полистеле в качестве соглядатая. Лакруа знал Зыкова по службе, поскольку андроновский мужик имел проблемы с законом, как, впрочем, и все жители этой удивительной деревни. Было известно, что немало уголовных связано с партизанами. Вчерашний полицейский проследил за мужиком, и тот вывел его на укрытие Фигнера. В итоге капитан ускользнул, а его охранник попался и сдал резидента. На вопрос Ольги, что же теперь будет с русским офицером, Полистель ответил: «Повесят». При аресте он был одет в партикулярное платье, значит, военнопленным не является. Если выдаст агентурную сеть, отделается тюремным заключением. Могут потом обменять на кого-нибудь. Но дела Ельчининова плохи. Он отказывается отвечать на вопросы и тем приближает свой конец. Итак, штабс-капитан сидит в Кремле в оружейной палате. Это была скверная новость. В Кремле живет Бонапарт, поэтому там полно охраны. Гарнизон состоит из гвардейской пехоты и артиллерии. Всех этих людей император лично знает по именам. Незнакомому человеку проникнуть внутрь почти невозможно, а вести разведку совершенно исключено. Партизаны сели в кружок, и Охлестышев стал докладывать. Кремль теперь есть только два входа — через Никольские и Троицкие ворота. В каждых стоят парные часовые. Внутри и возле ворот караульные отряды по 100 человек. «Ого!» — поразился Саша Батырь. «А другие башни?» «Заложены. Но и там у каждой поставлено по пикету. Пикеты сильные. Из 8 солдат с сержантом. Кремль круглосуточно патрулируется. По углам и на стене посты и караульные кордоны. Русским вход внутрь категорически запрещен, даже в сопровождении лиц из императорской квартиры. Исключение только для тех, кого вызвал сам Бонапарт. При поимке русского велено убивать его на месте». «Да, хрен войдешь. Если даже и удастся войти, намного сложнее будет выйти. Гвардейцам запрещено покидать Кремль. Выпускают лишь по письменному разрешению ротного командира. Предположим, что мы сумеем вытащить штабс-капитана из тюрьмы, но как провести его мимо часовых? А тайницкий подземный ход? Замурован». В подвале повисла тягостная тишина. Было ясно, что спасти Ельчининова невозможно. «Я оденусь офицером и посмотрю, все ли так строго. В любой охране бывают прорехи». «Кто может вас опознать?» — спросил егерь. «Никто», — уверенно ответил каторжник. «Полистель считает меня убитым. Князя Шихонского самого в Кремль не пустят. Он русский». Тут сверху постучали, и в подвал спустился Васька Зыков. Он привел с собой двоюродного брата, такого же уголовного, как и он сам. «Вот, в местях воевать будем». Перед тем, как идти в Кремль, Петр должен был переслать в русскую ставку сообщение. Там говорилось о докладе Полистеля, о баронессе фон Цастров и о том, что Ельчининов арестован. Временно до замены командование над разведывательной сетью в Москве принимал на себя он, беглый каторжник Охлестышев. Подписывая впервые рапорт на имя самого Кутузова, Петр волновался. Как отнесется к этому фельдмаршал? Пришлет Фигнера или стерпит беглеца по необходимости, От этого, возможно, зависит вся его дальнейшая жизнь, если не убьют. Вручая рапорт Саше Батарю, Петр сказал: «Здесь очень важные сведения, самые ценные, что удавалось добыть. Если письмо попадет в руки французов, ты погубишь всех наших на Остоженке, понимаешь?» Батырь молча кивнул. «Теперь вы, ребята». Охлестышев повернулся к братьям-разбойникам. «Рапорт должен непременно попасть к нашему командованию. От него, может, исход войны зависит. Идите втроем. Если встретите противника, это ваш противник. Курьер должен прорваться любой ценой. Любой, понятно?» «Так точно, ваше благородие». «Тогда с Богом». Каторжник перекрестил товарища и его охранников, и они ушли. Им предстояло выйти к сокольнической заставе и там дожидаться темноты. А Петр, стараясь скрыть волнение, начал переодеваться в мундир тирольера. Через четверть часа он стоял у лестницы и отдавал Силе Еремеевичу последние указания. «Если не вернусь, береги наших на той улице. То, что мы узнаем оттуда, важнее складов с фуражом. Слушаюсь, ваше благородие». «Зря не рискуй. Твоя главная задача сейчас — доставка сведений командованию. Наладь прочную связь с казаками Иловайского». «Есть. 2-3 недели, и Бонапарт уберется из Москвы. Он способен устроить напоследок от обиды какое-нибудь особенное злодейство. Например, взорвать Кремль и соборы». «Даже так?» — ахнул обычно невозмутимый егерь. «Ну, это предположение. Даст Бог, я ошибаюсь. Но ты приглядывай за саперами. Собери побольше решительных людей. Пусть Саша вызовет своих товарищей из Волчьей долины. Взрывы возможны лишь в последний момент, когда войска уйдут. Тут и надо напасть». «Есть». «Теперь насчет баронессы. Если не вернусь...» «Слушаю, ваше благородие». «Ее нельзя выпускать из Москвы. Мало ли что. Вдруг пикет ее прошляпят». «Что же делать?» «Найти и убить». «Бабу?» — нахмурился унтер-офицер. «Это не баба, Сил Еремеевич. Это враг. Сам Бонапарт на нее поставил». «Слушаюсь». «Так надо. Война идет, а эта стерва к государю подкрадывается, чтобы шпионить и французам доносить. Слишком важное дело готовится. Необходимо его в корне пресечь». «Ладно. А как мы ее сыщем-то?» «Не знаю». «Баронессу готовит сам Сокольницкий. Нужно найти штаб с генерала, а поляки наверняка держат его в секрете. Сыщите штаб, выследите и шпионку. Якшается с поляками, пользуется их охраной. Немка, судя по фамилии. Ошибиться невозможно. Она приведет вас на свою квартиру, там ее и убейте». «Есть». «Последняя просьба, Сил Еремеевич. Лично. Спаси Ольгу Шихонскую». «Сделаю, что смогу», — серьезно ответил егерь и перекрестил Охлестышева. «С Богом! Возвращайтесь!» Через полчаса с равнодушным выражением на лице Охлестышев подходил по Воздвиженке к Кутафьей башне. Здесь его встретил первый караул. Подтянутый гренадер молодцевато козырнул офицеру и пропустил его дальше. В Троицких воротах ситуация повторилась. Внешний вид Петра не вызывал у часовых никаких подозрений. И вот он в Кремле. Неужели это так просто? И куда теперь ему идти? Прямо перед каторжником простиралась Сенатская площадь. По левую руку тянулись здания Сената и Арсенала, а справа, совсем близко, стояла Оружейная палата. Туда ему и требовалось попасть. Но как? Петр замешкался. Маячить перед глазами патрулей было опасно, а идти сразу в палату казалось ему преждевременным. Прогуляться вокруг архиерейского дома и монастырей, но за ними пушечный шатер-батарея. Наверняка там сейчас стоит артиллерия гвардии. Он не успел принять никакого решения. Из Дворцовой улицы вдруг вышел Шихонский и лоб в лоб столкнулся с Петром. Секунду они молча смотрели друг на друга. Потом изменник закричал, обращаясь к караулу на воротах: «Арестуйте его! Это переодетый русский!» «Ложь!» — еще громче ответил Охлестышев. «Он сам русский! Кто пропустил его в Кремль?» Часовые растерялись, не зная, кого слушать. Оба скандалиста говорили по-французски, как парижане, но один был в офицерском мундире. Караул уже решил встать на сторону лейтенанта, но тут появился граф Полистель. «Что за шум?» Увидел Петра и оскалился в довольной улыбке. «Ах, Лестышев, вас не расстреляли. Ну, тем лучше. Второй шпион за два дня». Полковник повернулся к караулу и приказал: «Взять его!»